Герцогиня строила этот корабль специально для путешествия в Россию. Взбрело ей в голову сделаться статсдамою нашей Екатерины. А наследство у нее от мужей богато. Спасибо, хоть башку ей топором не снесли. Вон, картина висит, посмотри. Это она в обмороке изображена, когда в Лондоне судили ее за двое или за троемужество. Она сама того не знает. На картине была представлена молодая красавица, у которой соблазнительно обнажилась грудь. Прошка удивился. А чего это она судьям титьку свою показывает? Что прожалобить? Опять же, для красы. Кингстон приняла Прошку, лежа в постели. «А, как я люблю русских! Встречные ветры отнесли мою яхту в сторону, и теперь боюсь, чтобы корсары короля Англии не наказали меня ядрами за мою страсть к путешествиям. Поднимите флаг Франции, но лучше коммерческий». «Вы дали мне ценный совет», — сказала Кингстон. «А правда ли пишут в газетах, что ваша царица умирает от рака?» «Впервые слышу», — изумился Прошка. Он вернулся на фрегат «Северный Орел», и корабли разошлись, каждый своим путем. Козлянинов предупредил команду, что возможно нападение алжирских и английских пиратов. Корабли Георга Третьего беспощадно грабили в море и уничтожали всех подряд, настигнутых на коммуникациях мира, дабы пресечь связи Европы с Америкой. Это был наглейший морской бандитизм. За ужином в кают-компании Ушаков сказал: «Вояки липовые! Лупят их там американцы!» За океаном возникала не всем еще в Европе понятная фигура Джорджа Вашингтона, первого президента той страны, которой еще не было на географических картах. Георг III в какой уже раз снова умолял русский кабинет продать ему солдат. Прошка проснулся от музыки. Белый город ослепительно сверкал на расцветающих берегах. Это был Неаполь. И в Ревельской ссылке Екатерина не оставила Андрея Разумовского своим тайным наблюдением. Ей было приятно, что даже в чопорном Ревеле он сумел завести фаворитку. Ну что ж, пора употреблять молодого человека в деле. Она вызвала его в царское село. Вместе они гуляли в парке. «Предупреждаю, вы у меня в строгой опале, которую и заслужили. Не старайтесь мне возражать. Я больше вас жила, и я умнее вас. Что вы есть, милостивый государь мой? Я офицер вашего флота, генерал-майор вашей армии. Наконец, имею честь состоять камер-юнкером вашего двора. Меня не интересует окраска ваших павлиньих перьев. Я спрашиваю о другом. Что вы способны делать? Что угодно вашему величеству. Вы отправитесь в Неаполь моим послом». Стал накрапывать дождик, они вернулись во дворец. Заварив себе кофе, Екатерина не дала графу даже понюхать его, пила сама. Разумовский соображал. Умный, он все понял. Нашему флоту понадобилась стоянка в Сицилии. Необходимо. Флот растет. Андрей Разумовский понимал, что от него требуется. «Для этого я должен стать любовником королевы? Постарайтесь», — ответила Екатерина. Там, в Неаполе, владычила Каролина, дочь венской Марии Терезии, младшая сестра французской королевы Марии Антуанетты, жена тупоумного короля Фердинанда I. Сейчас в Неаполе, — завела речь Екатерина, — все очень скверно. Народ бесправен. Инквизиция беспощадна. Власть сосредоточена в руках беспутной мерзавки Каролины и ее фаворита Джона Актона. Не пытайтесь, граф, скрыть глупые улыбки. Я ведь догадалась, что вы сейчас подумали обо мне и моих фаворитах. Разве не так? — Так, ваше величество, — сознался граф Андрей. — За эту дерзость вот вам чашечка кофе. — Я не стану следить за вашей нравственностью, — продолжала императрица. — Мне абсолютно безразлично, от чего вы помрете, но пока вы молоды и красивы, требую от вас службы Отечеству. Мне важно, чтобы пребывание русского флота в Средиземном море не стало лишь историческим эпизодом. Мы там есть, мы там будем. Разумовский уже обдумывал свое поведение. Чтобы ирландец Актон потеснился в постели королевы, мне, как мужчине, предстоит побывать в роли вулкана Везувия, под сенью которого и предстоит действовать. В 25 лет можно побыть и Везувием. Кстати, — напомнила Екатерина, — проездом через Европу старайтесь завести связи с аристократками, дабы о вас пошумели в газетах. Плохо, когда много болтают о беспутной женщине, но для мужчины, пач того для дипломата, это даже на пользу. Разумовский не стал допивать крепкий кофе. Но для куртуазии необходимы деньги. Много денег, — добавил он со значением. Екатерина отвечала ему со смехом. Да уж, конечно, для такого дела, как Неаполь, я стану платить вашему сиятельству гораздо больше, нежели вы получали тайком от меня от бурбонских послов Деласси и Дюрана. Андрей Кириллович отъехал в ранге полномочного министра и чрезвычайного посланника. Вена была наполнена красавицами. Графиня Тун Гогенштейн Клёстерле спрашивала: «Что вы собираетесь делать в Неаполе?» «Царствовать», — небрежно отвечал Разумовский. Вопросившая об этом стала его любовницей. Екатерине пришлось тормошить Панина, чтобы торопил дипломата двигаться далее. Оставив Вену, Андрей сделал остановку в Риме, где покорил знатную аристократку Гойюш. Газеты шумели, золото рассыпалось, слава росла. Екатерина гнала посла дальше. Наконец он появился в Казерте, где располагался сицилийский двор. С первых же шагов он понял, что сердце Каролины занято милордом Актоном очень прочно, и делать ему тут нечего, как быть. Для начала он очаровал придворную маркизу Санто-Марко, безнравственную интриганку, которой сказал на ушко: «Не понимаю, отчего в Европе так много говорят о красоте неаполитанской королевы? Я ничего в ней не нахожу». Каролина об этом была тут же извещена, а потом Разумовский, встретясь с Актоном, между прочим, заметил: «На вашем месте я бы любил свою жену. Это правда, что у королевы кривые ноги и большой отвислый живот?» Подобными замечаниями он вывел Каролину из терпения. «Как? Ее красота признана всеми мужчинами, лучшие художники Италии спешат запечатлеть ее на холсте и в мраморе, поэты воспевают ее бесподобную грацию, а тут...» Придворные заметили, что милорд Актон реже стал посещать королеву. «Посол России не устоит перед моими волшебными чарами», — поклялась Каролина той же маркизе Санто-Марко. Сицилийский двор никогда не видел ее в такой ярости. Каролина задалась целью — доказать Разумовскому, что она женщина не последняя. Напротив, у нее кое-что имеется в запасе такое, о чем даже Актон не догадывался. Разумовскому незачем было соблазнять разъяренную женщину. Она сама соблазняла его. Но молодой человек оставался неприступен, как скала Гибралтара. Каролина была в отчаянии. Мужа она услала на охоту и велела не возвращаться, пока не подстрелит 40 кабанов. Актону приказала плыть в море и привезти ей дюжину голов алжирских пиратов. Она плакала. Она осыпала Разумовского самыми нескромными признаниями и самыми грубыми проклятиями. Наконец он сдался. Русский флот обрел якорные стоянки в Сицилии. Екатерина, очень довольная, сказала Потемкину: «Вот что можно сделать в 25 лет, и для этого не требуется никакой государственной мудрости».